На дневном привале мы смолотили остатки продовольствия. Наверное, от нервов. После чего во весь рост встал вопрос про питание. Тут в магазин не сбегаешь. В принципе, Игорь Северцев аккуратно вытер пальцы о траву. Кочевники жили охотой, постоянно передвигаясь. И скотоводством, добавил я. Покажи мне свое стадо, и я с тобой соглашусь. «Мальчишки», — сказала Ленка Власенкова, — она всегда отличалась рачительной хозяйственностью и была неофициальным завхозом нашей группы. «Вы как хотите, а ужинать нам будет нечем, если только олеговыми консервами, по глотку бульона и по волоконцу мяса. Предлагаю Кольке не шагать тут с нами, никто нас не украдет, а пойти на охоту и вечером встретимся». «А я что, я не против?» Покладисто поднялся Самодуров. «Только у меня патронов-то всего полсотни». «А давай я с тобой пойду», — охотно сказала Валька Северцева, поднимая аркебузу. «Я же хорошо стреляю». «Эй, погодите». Север проявил некие признаки оживленности. То ли за сестричку забеспокоился. «А где мы встретимся, если они пойдут на охоту и вообще вдвоем отпускать?» «Я, между прочим, карту хорошо помню». Колька переломил сброевку. «Высота 189, за урочищем Каменевка, ну где пруд? Из него еще приток Ломовиса течет. Помните?» В ответ закивали. «Вот до туда дойдете и ждите, а мы догоним». «Километров 25 отсюда», — с точностью курвиметра определила Танюшка. Она полулежала на траве, жуя былинку, и мне снова почудилось, что мы просто в походе. «Ну, договорились?» Самодуров уже нетерпеливо поглядывал по сторонам, устраивая в петле на поясе боевой топор. «Жрать-то надо!» — Андрюшка Альхимович махнул рукой. «Двигайте, только не потеряйтесь!» Парочка ушла, довольно бесшумно. Я задумчиво сказал, глядя им вслед. «Может, еще кому с ними?» Но получил точный и очень болезненный удар локтем под ребра от Танюшки. Смолчал, потому что вспомнил, как еще на там Колька и Валюшка держались чаще рядом, чем порознь. Я задумался над этим вопросом, используя последние минуты отдыха. Вадим, хоть и был старше меня на 3 года, подружки в нашей компании не имел, если не считать отношений с Наташкой Крючковой. Санек тоже. И Арнис. Игорь Мордвинцев не очень активно ходил с Иркой Сухоручкиной. По-моему, его отпугивало то, что она отличница. Север прочно дружил с Кристиной, но, кажется, скорее на почве некоторого элитаризма, чем еще по каким-то причинам. Сашка Бен больше пока думал о беготне по улицам, чем о девчонках. Сморч дружил с Наташкой Бубненковой или присматривал за ней для брата, не поймешь. Андрюшка Альхимович жил себе и жил без девчонки. Олег Фирсов тоже. Игоря Басса интересовали только стихи, походы и мужская дружба. Олег Крыгин, кажется, был слишком стеснительным, с девчонками общался только по необходимости. С Андрюшкой Соколовым дружила Ленка Черникова, с Сергеем — Ленка Чередниченко. А у девчонок Ленка Власенкова, Наташка Мигачева, Ольга Жаворонкова и Ленка Рудь не проявляли к парням никакого интереса, кроме общедружебного. «Интересно, а как будут развиваться дела дальше? Мне подумалось, что если мы останемся тут на длительный срок...» «Да навсегда, Олег, навсегда!» «То дальше мыслей не было, одни образы!» «Пожалуй, даже хорошо, что надо было идти дальше!»